Элсины каникулы. Кассета третья, сторона вторая. «На вот письмо тебе, Элси», — сказал дедушка, когда на следующее утро они сидели за завтраком. «Возьми помп», — обратился он к слуге. «Отдай его, мисс Элси». Глаза девочки заискрились от удовольствия, и она живо протянула руку, но вмешался ее отец. «Нет помп», — сказал он, — «дай его мне, и на будущее запомни, что я буду получать все письма для мисс Элси». Элси тут же обмякла, без единого слова протеста, сердце ее сжалось, и она не могла проглотить больше ни крошки, несмотря на все ее старания. Слезы навернулись на глаза, когда она увидела, как отец неторопливо открыл письмо и стал его читать, затем сложил и положил себе в карман. Он посмотрел на нее и, увидев слезы, жестоко приказал ей выйти из-за стола. Элси послушалась, но вдруг злоба возникла в ее сердце настолько сильно, которой она никогда не испытывала раньше по отношению к отцу. Ей казалось слишком жестоким и несправедливым лишить ее ее собственных писем. Она точно знала, что это должно быть от мисс Розы, потому что другого корреспондента у нее не было. А мисс Роза ничего, кроме хорошего, в своих письмах не писала, всегда утешая и наставляя девочку. Письма ее всегда доставляли Элси большое наслаждение, и на этот раз она ждала его дольше, чем обычно. Последние несколько недель она каждый день тосковала и мечтала о нем. Печальными и одинокими проходили дни Элси, и она особенно нуждалась в любви и сочувствии своей подруги. И теперь забрать от нее письмо в тот момент, когда она только протянула за ним руку. Это расстройство казалось слишком великим, чтобы перенести. Элси пришлось долго и жестоко вести сражение внутри себя, пока она в состоянии была вполне освободиться от чувства злобы и нетерпения. «Ох, это совсем не делает мне чести!» — проговорила она про себя. «Ведь у папы могут быть основательные причины для того, что он сделал. И так как я принадлежу ему, то у него, конечно же, есть право и на то, что мое. Я постараюсь быть послушной и терпеливо подожду, пока он не решит, что наступило время отдать мне письма. Что, возможно, он и намерен сделать». Все утро мысль о письме не давала Элси покоя. Как только закончились занятия, девочка пошла в гостиную, надеясь там встретить отца и получить от него свое письмо. Но его там не было. Когда же он пришел, то привел с собой нескольких незнакомых людей, которые пробыли с ним до самого вечера. Весь этот день ушел, не предоставив Элси даже легкой возможности заговорить с отцом. К великой радости Элси, вечером все гости ушли, кроме одного очень воспитанного, приятного на вид пожилого господина. Гость сел на крылечке и посадил Энну себе на колени. Элси следила за каждым движением отца. Она смотрела, как, проводив гостей, он вернулся в гостиную и взял в руки газету. В комнате никого, кроме него, не осталось, и она могла заговорить с ним, не боясь быть услышанной. Она была также рада возможности подойти к нему незамеченной, так как он сидел к ней спиной. В последнее время Элси робко обращалась к нему. Тихо подойдя к спинке стула, девочка некоторое время стояла без слов. Сердце ее бешено билось, переполненное надеждой и страхом. Она не в силах была овладеть своим голосом. Но, наконец, зайдя сбоку, она проговорила почти неслышно, дрожащим тихим голосом. «Папа!» «Что ты хочешь, Элси?» — спросил он, не поднимая от газеты глаз. «Дорогой папа, я так хочу прочесть письмо от мисс Розы. Пожалуйста, дай его мне». Некоторое время она подождала, но так как он молчал, она спросила опять. «Мне нельзя его, папа?» «Да, Элси, ты можешь получить его и все остальное, что ты желаешь, сразу, как только проявишь себя покорным и послушным ребенком». Глаза Элси наполнились слезами, но она решительно справилась с ними и спросила опять. «Дорогой папочка!» И в голосе ее звучала мольба и слезы. «Ты не знаешь, как я мечтала и ждала этого письма, и как я его очень хочу! Не позволишь ли ты мне взглянуть на него только один разочек?» «Ты слышала ответ, Элси?» Холодно произнес отец. «И это единственное, что я могу тебе сейчас предложить!» Элси повернулась и пошла прочь. Тихие, молчаливые слезы струились из ее глаз. Но не успела она дойти до двери, как он позвал ее обратно. Элси остановилась возле него дрожащая, не переставая плакать. Отец сурово посмотрел на нее и сказал: «Запомни, что с этого времени и дальше я запрещаю тебе писать или получать письма, которые не проходили бы через мои руки. Я не позволю тебе переписываться с мисс Ализен или с кем-либо еще, пока ты не станешь более исполнительным ребенком». «Ах, папа, что же мисс Ализен подумает, если я не отвечу на ее письмо?» — воскликнула Элси с горькими рыданиями. «Я подожду еще несколько недель, — сказал он, — и посмотрю, не станешь ли ты лучше. И тогда, если ты будешь все такой же упрямой, я напишу ей сам. Я скажу ей, что переписку остановил я, и объясню ей причину этого». «Ох, папа, дорогой мой папочка, пожалуйста, не делай этого! — запричитала девочка в отчаянии. — Я боюсь, что если ты это сделаешь, то она будет меня... не будет меня больше любить и будет думать, что я очень плохой ребенок». «Если это случится, то она только будет иметь правильное тебе мнение», — холодно ответил он. «И все твои друзья скоро перестанут тебя любить, если ты будешь проявлять такой своевольный характер. Элси, терпение мое на исходе, и я скоро должен буду прибегнуть к очень суровым мерам, если ты не подчинишься. Иди теперь в свою комнату, и я не хочу больше тебя сегодня видеть». «Спокойной ночи, папа!» — всхлипнула девочка, послушно поворачиваясь, чтобы уйти. «Элси, доченька!» — неожиданно схватил он ее за руку, приближая к себе. «Почему ты не оставишь такую странную настойчивость и не позволишь твоему папе обнимать свою маленькую крошку опять? Я очень люблю тебя, дитя мое! И меня очень ранит, даже больше, чем я могу выразить, видеть тебя такой несчастной». Он нежно убрал кудряшки с ее заплаканного личика, обращенного к нему. Тон его был полон прежней нежности, и сердечко маленькой Элси затрепетало при этом звуке. Взгляд его тоже был нежным и любящим. Отбросив в сторону газеты, он посадил ее к себе на колени и обнял. Элси положила головку ему на грудь, как часто любила делать до этого несчастного отчуждения, а он, лаская, перебирал ее кудряшки. «Говори, доченька», — сказал он тихим, полным нежности голосом. «Говори и скажи, что его маленькая, послушная доченька принадлежит ему опять. Сердце его так жаждет принять ее. Неужели он опять останется без нее?» Искушение было очень сильным. Она любила его. Ох, как она его любила! Может ли она перенести, чтобы сделать его несчастным? И это было таким отдыхом, такой радостью снова чувствовать прикосновение в объятии, слышать его любимый голос, обращенный к ней с такой любовью и нежностью. Может ли быть удивительным, что в этот момент Элси поколебалась? С одной стороны, она видела своего отца, полного любви, внимания, доброты, ласки. С другой — лишение его любви, возможно, дома, холодный, жестокий, суровый тон и взгляд. А что может подразумеваться под более суровыми мерами наказания? Она страшилась даже помыслить. Несколько мгновений она молчала. Слишком суровая борьба происходила в ее сердечке. Было трудно, очень трудно отказаться от отцовской любви. Но любовь Иисуса... Ах, она все равно дороже и драгоценнее. Борьба прошла. «Папа!» И она подняла искреннее, заплаканное личико. В голосе ее звучала сила чувств. «Дорогой мой папочка, милый папочка, я люблю тебя очень сильно, очень даже сильно, и я хочу быть твоим хорошим, послушным ребенком. Только, папа, Иисус сказал, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Я должна любить Иисуса больше и выполнять его заповеди всегда. Но ты просишь, чтобы я сказала, что я сожалею о том, что отказалась нарушить их, и что я буду беспредельно послушной тебе, даже если ты прикажешь мне быть ему непослушной. Ох, папа, я не могу этого сделать, даже если ты никогда не будешь любить меня опять, даже если ты приговоришь меня к смерти». Холодное, жесткое выражение снова выразилось на его лице, прежде чем она успела договорить, и, сняв ее с колен, он сказал своим самым жестким тоном. «Уходи, непослушный упрямый ребенок! Сколько раз мне повторять тебе, что ты слишком юная, чтобы разбираться в этих вопросах, и должна все их предоставить мне, твоему отцу и единственному попечителю, которому сама Библия повелевает тебе подчиняться. Я все-таки найду средства, чтобы сломить тебя, Элси. Если любовь и мягкость бессильны, то суровость сделает свое дело». Он поднялся и быстро заходил по комнате, взволнованный и рассерженный, а маленькая Элси со слезами ушла. «Это одна из твоих сестер, милая?» — спросил Энну пожилой господин, наблюдая, как Элси, всхлипывая, прошла по коридору и поднялась наверх. «Нет, это дочь моего брата Хораса», — презрительно ответила Энна. «Она очень капризная девчонка и не слушается своего папу совсем». «Ах, как жалко! Но я надеюсь, что ты всегда слушаешься своего папу», — серьезно спросил собеседник. «Конечно! Мой папа разрешает мне делать все, что я захочу», — сказала Энна, со значением кивнул головой. «Я не должна слушаться никого». «Ах, тогда я считаю, что ты очень несчастный ребенок», — заметил пожилой господин еще серьезнее, «потому что это совсем нехорошо для таких маленьких, как ты, иметь слишком много свободы». Мистер Гриер, так звали пожилого господина, был очень тронут видом маленькой Элси. Он заметил следы глубокой печали на ее приятном юном личике и решил, что в отношении всей семьи к ней было что-то неприятное. Однако он не заметил ни упрямства, ни своеволия в выражении этого кроткого милого личика. Он начал подозревать, что к девочке относились несправедливо, и решил понаблюдать, на самом ли деле она является непослушным ребенком, как охарактеризовала ее Энна. И если она неплохая, как он склонен думать, то попробовать завоевать ее доверие и помочь ей выйти из ее переживаний. Но в этот вечер Элси вниз больше не спускалась. И хотя на следующее утро он видел ее за общим столом, она сразу же после завтрака ушла, и у него не было возможности познакомиться с ней. За обедом было то же самое. После обеда джентльмен заметил ее одну, направляющуюся во двор. Он надел шляпу и на расстоянии последовал за девочкой. Девочка направлялась к бараку, где жили слуги, и вдруг вошла в комнату, в которой, как ему сказали, лежала больная, старенькая чернокожая служанка. Возможно, это были ее последние дни. Тихонько он подошел к двери хижины и присел на низенькую скамейку снаружи, откуда он прекрасно мог видеть и слышать все происходящее внутри, однако самому оставаться незамеченным. Элси стояла спиной к двери, а бедная Дина была слепая. «Я пришла к вам еще почитать, тетушка Дина», — сказала маленькая девочка своим приятным нежным голосом. «Спасибо, милая госпожа, ты очень добрая», — слабым голосом ответила больная. Элси открыла свою маленькую Библию и тем же приятным чистым голосом, которым только что говорила, стала вслух читать третью главу Евангелия от Иоанна. Когда она закончила читать 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Она замолчала, а потом воскликнула: «Ох, тетушка Дина, разве это не замечательно? Разве не наполняет это ваше сердце радостью? Видите, здесь не написано, дабы всякий, кто хороший и святой, или всякий, кто не грешил, но всякий, верующий в Иисуса, Единородного Сына Божия. Если бы это было только для хороших, тетушка Дина, то я и вы никогда бы не имели надежды на спасение, потому что мы обе великие грешницы». «Только не ты, мисс Элси, не ты, милая», — прервала ее старушка. «Старая Дина — великая грешница, она это прекрасно знает, но ты, миленькая, ты никогда ничего плохого не делала». «Нет, тетушка Дина», — печально ответил серебристый голосок, — «у меня очень злое сердце, и я была грешницей всю мою жизнь, но я знаю, что Иисус умер, чтобы спасти грешников, и что всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную. И я верю этому, тетушка Дина. Я хочу, чтобы вы этому поверили, и тогда вы тоже будете спасены». «Ты говоришь, что добрый Господь умер за старую бедную Дину, мисс Элси?» — неожиданно живо спросила она. «Да, тетушка Дина, если вы поверите Ему, потому что написано, что всякий верующий...» «Старая Дина не знает, как верить, дитя, и не может этого уже сделать». «Вы должны попросить Бога, чтобы Он научил вас, тетушка Дина», — искренне ответила девочка, «потому что Библия говорит, что вера есть подарок от Бога». «Ты не имеешь в виду, мисс Элси, что Бог спасет старую бедную Дину и даст ей небо со всем даром?» И старушка взволнованно поднялась на локоть. «Да, тетушка Дина, Бог говорит, без денег и без серебра. Разве вы не верите Ему? Представьте, что я пришла и положила вам в руки $100 и сказала: вот, тетушка Дина, я вам дарю это, потому что вы старенькая, больная и бедная, и вы ничего не можете уже делать, чтобы заработать их. Поверите ли вы мне и возьмете ли?» «Конечно, возьму, мисс Элси, потому что ты никогда, кроме правды, ничего не говоришь». «Ну тогда можете ли вы поверить Богу, когда Он говорит, что Он спасет вас? Можете ли вы поверить Иисусу, когда Он говорит: я даю им жизнь вечную?» «Да, да, мисс Элси, я верю. Прочти, пожалуйста, эти благословенные слова снова, милая». Элси опять прочла этот же стих, а затем до конца главы. Затем, закрыв книгу, она мягко спросила: «Может быть, мы помолимся теперь, тетушка Дина?» Тетушка Дина искренне согласилась, и Элси, склонившись на колени у кровати служанки, молилась простыми детскими выражениями, чтобы Иисус открыл себя бедной, старенькой тетушке Дине, как ее личный спаситель. Затем Дух Святой был бы ее утешителем и производил бы в ней работу веры, таким образом соединив ее со Христом, чтобы Бог сам принял ее в свою семью и был бы ее Богом и частью ее вовек. Она просила, чтобы Иисус был бы ее пастырем, чтобы она не боялась зла, хотя бы ей пришлось и пройти долину смертной тени. «Аминь!» — горячо восклицала тетушка Дина на каждую ее просьбу. «Господь да благословит тебя, дорогая моя!» — сердечно сказала женщина, беря в свои черные руки маленькую белую ручку Элси и прижимая ее к губам. «Господь да благословит тебя и сохранит тебя, и да никогда Он не позволит никаким переживаниям приблизиться к тебе. Ты ничего не знаешь о страданиях, потому что ты еще юная, красивая, богатая, не знаешь о страданиях. Мастер Хорас балует тебя. Нет, ты ничего не знаешь о переживаниях, а старая Дина знает, потому что она старая и больная, все у нее ноет и болит. Да, она знает. Да, тетушка Дина, я очень вам сочувствую, но помните, если вы поверите Иисусу, то скоро пойдете на небо, где никогда больше не будете болеть. Только, тетушка Дина, и голосок ее стал очень печальным, мы не всегда можем знать, когда другие переживают трудности. Я хочу, чтобы вы за меня молились, чтобы я всегда могла найти силы поступать правильно. «Я буду, милая, конечно же, я буду», — искренно проговорила старушка, снова поцеловала и отпустила маленькую ручку. Когда Элси замолчала, мистер Гриер тихонько встал и пошел по тропинке. Из того, что он только что видел и слышал, он был полностью убежден, что Элси совсем не скверный, непослушный ребенок, как охарактеризовала ее Энна. Однако он видел, что Энна была не единственная, кто имел такое же мнение, потому что явно было, что Элси находилась в немилости у всей семьи, а особенно у отца. Явно было и то, что она очень несчастна. Сердце его наполнилось сочувствием к ребенку, и ему очень хотелось помочь ей обрести милость в очах отца, хотя он и не знал, как это сделать. Как же он мог проникнуть в эту тайну без того, чтобы не вникнуть в секреты семьи, которая с таким радушием приняла его? Было одно утешение, которое он мог бы для нее сделать. Это то, о чем она так искренне просила тетушку Дину. И он это сделает. Как только джентльмен пришел к этому заключению, он повернулся и направился в сторону дома. К его великому удивлению и удовольствию, обойдя кусты, он встретился с самой Элси, которая сидела на лавочке под деревом. Элси склонилась над своей открытой Библией, которая лежала у нее на коленях, и слезы одна за одной падали на открытые страницы. Казалось, она не подозревала о его присутствии, и некоторое время он молча стоял и сочувственно смотрел на нее. «Моя дорогая маленькая девочка, что случилось?» — спросил он, наконец, ласковым голосом, полным сочувствия и доброты. С этими словами он сел рядышком с ней. Элси вздрогнула, подняла голову, торопливо вытирая слезы. «Добрый вечер, сэр!» — проговорила она и сильно покраснела. «Я не знала, что вы были здесь!» «Прости мое неожиданное вторжение!» — ответил пожилой джентльмен, беря ее за руку. «Я встретился с тобой неожиданно, не зная, что ты была здесь. Но теперь, когда мы встретились, не расскажешь ли ты мне причину твоей печали? Может быть, я смогу тебе помочь?» «Нет, сэр», — возразила она, — «вы ничего не сможете для меня сделать, но я вам все равно благодарна за ваше внимание». «Я думаю», — продолжал он после некоторого молчания, — что я что-то знаю о твоих переживаниях. Ты огорчила своего отца, не так ли, моя дорогая?» Элси ответила только потоком слез, и он продолжал, положив руку на ее Библию. «Послушание родителям, мой милый ребенок, ты знаешь, включено в эту благословенную книгу. Детям заповедано почитать своего отца и мать. Это Божья заповедь. И если ты любишь его святое слово, ты будешь послушна его указаниям. Твой отец обязательно простит и примет тебя опять, если ты проявишь себя послушной и терпеливой». «Я люблю своего папу очень, очень сильно», — ответила Элси со слезами. «И я хочу подчиниться ему, но он не любит Иисуса, и иногда он просит меня нарушить Божью заповедь. Тогда я не могу подчиниться ему». «Так вот в чем дело, бедный ребенок», — с сердечным участием проговорил джентльмен. «Тогда ты права в непослушании. Только ты должна быть абсолютно уверена, что распоряжение отца против заповедей Божьих, прежде чем отказываться их исполнять. И еще будь особенно внимательна и послушна ему во всем, что ты можешь добросовестно выполнять». «Я стараюсь, сэр», — кротко ответила Элси. «Тогда успокойся, мой милый ребенок, моя маленькая девочка. Бог, конечно же, послал тебе это испытание с какой-то доброй, мудрой целью, и в свое определенное время Он удалит его. Только будь терпеливой и послушной. Он может изменить сердце твоего отца. И об этом ты и я будем молиться». Элси благодарно посмотрела на него, и они поднялись, чтобы идти в дом. Сердце ее было переполнено, и она молча шла рядом со своим новым другом, который продолжал говорить слова утешения и ободрения. Подойдя к двери, он пожелал ей спокойной ночи и выразил свое сожаление о том, что больше ее не увидит, так как должен покинуть Розленд, но пообещал ей не забывать ее в своих молитвах. Когда Элси вошла в комнату, тетушка Хлоя сказала, что отец передал, как только она вернется с прогулки, чтобы зашла к нему и что он будет ждать ее в своей комнате. Тетушка Хлоя сняла с девочки ее шляпку и, пока говорила, привела в порядок ее волосы. С бьющимся сердцем Элси послушно направилась к отцу. В ответ на ее робкий стук отец сам открыл дверь. «Няня сказала, что ты звал меня, папа!» Дрожащим голосом проговорила Элси, робко смотря ему в лицо. «Да, я посылал за тобой. Заходи», — ответил он и, взяв ее за руку, повел к креслу, с которого только что поднялся. Мистер Динсмор сел, а она стояла перед ним, как подсудимый перед судьей. Некоторое время Элси стояла молча, опустив голову и не поднимая глаз, трепеща пред предстоящим и не зная, какие еще испытания предстоит ей выдержать. Наконец она решилась посмотреть на отца. Лицо его было печальным и измученным, но очень суровым. «Элси», — наконец начал он тихим, размеренным тоном, — «вчера вечером я тебя предупредил, что если ты будешь настаивать на неподчинении моему авторитету, я буду вынужден применить строгие меры к тебе. Теперь я решил, что это будут за меры. Впредь, пока ты продолжаешь свое упрямство, ты окончательно изолирована от семейного круга. Пищу ты будешь принимать в своей комнате, и хотя я не ограничиваю ее хлебом и водой, она будет очень простой. Никаких сладостей или деликатесов ты не получишь. Я также лишаю тебя карманных денег и всех книг, за исключением твоей Библии и школьных учебников. Я запрещаю тебе ходить в гости или принимать кого-либо у себя. Ты должна объяснить всем, кто будет настаивать на встрече с тобой, почему ты не можешь их принять. Ты также должна понять, что я запрещаю тебе входить в любую комнату в доме, к кроме твоей собственной и классной. Разве только я разрешу тебе. Но из дома ты больше не должна выходить совсем, даже в сад, кроме твоей ежедневной прогулки, сопровождаемой всегда только слугой. Ты будешь продолжать свои занятия в школе, как и обычно, но никто не должен с тобой разговаривать, кроме твоего учителя, так как я уже попросил остальных не поддерживать с тобой никаких связей. Это твой приговор, и вступает он в силу с этого самого часа, но аннулируется в то самое мгновение, как только ты придешь ко мне с полным раскаянием за прошлое и пообещаешь абсолютное послушание в будущем. Элси стояла как статуя, крепко сжав руки и устремив свой взор в пространство. Во время того, как отец говорил, она стала очень бледной, только веки и рот ее слегка подергивались. Больше никаких эмоций она не проявляла. — Ты слышала меня, Элси? — спросил отец. — Да, папа, — пробормотала она так тихо, что он едва мог расслышать. «Нет ли у тебя что-либо сказать мне, прежде чем я отправлю тебя в свою комнату?» — спросил он неожиданно потеплевшим голосом. Он был немного встревожен необычным спокойствием ребенка, но тревога эта тут же исчезла. Опустившись на колени, она безутешно разрыдалась. «Ох, папа, папа!» — всхлипывала она, устремляя свой взор на него. «Неужели ты никогда, никогда больше не будешь меня любить? Неужели я не могу больше никогда приблизиться к тебе и говорить с тобою?» Он был сильно тронут. «Я не сказал этого, Элси», — ответил он. «Я очень даже искренне надеюсь, что ты скоро придешь ко мне с раскаянием и обещаниями, которые я требую. И тогда, как я тебе уже много раз говорил, я приму тебя в мое сердце опять. Точно так же, как и прежде. Не хочешь ли ты сделать это прямо сейчас и тем самым избавить меня от необходимости привести свой приговор в исполнение?» Голос его звучал ласково. Он поднял ее и приблизил к себе. «Дорогой папочка, ты знаешь, что я не могу!» — всхлипнула она. «Тогда сейчас же иди в свою комнату. Приговор мой должен быть выполнен, хотя это ранит твое и мое сердце. Мне нужно подчиняться. Иди!» Жестко произнес он, отталкивая ее от себя, плачущая, рыдающая, словно лишившаяся родного дома, лишившаяся друзей и общества, Элси возвратилась в свою комнату. Последующие 3 недели были очень печальными и мрачными для бедной маленькой девочки. Приговор ее отца был выполняем очень сурово. Она едва могла его видеть, разве только на расстоянии. И когда раза 2 он проходил мимо нее по коридору, то даже не взглянул на нее и не произнес ни слова. Мисс Дэй обращалась с ней со всей жестокостью и несправедливостью. Никто, кроме слуг, к ней не обращался. Ежедневно Элси выходила на прогулку на 1 или 2, согласно отцовскому приказанию, но прогулки ее были печальными и одинокими. Остальную же часть дня девочка чувствовала себя как заключенной, потому что она не решалась пойти даже в сад, где обычно проводила большую часть своего свободного времени в эти летние дни. Лишенная всех остальных удовольствий, Элси стала больше читать Библию, и восторг ее возрастал, потому что Слово Божье стало для нее больше, чем пища и вода. В ней она находила утешение в любых переживаниях и печалях. Испытания ее были тяжкими, и сердечко часто болело и томилось по любви и вниманию ее земного отца. Однако среди всего этого она ясно ощущала глубокий небесный мир, изливающийся от приятного ощущения прощенного греха и сознания любви Спасителя. Вначале Элси сильно переживала, что ей не будет позволено ходить в церковь, как обычно по воскресеньям. Но мистер Динсмор не сделал по этому поводу никаких замечаний. И так как Элси всегда была аккуратной посетительницей, к ее великой радости туда она могла пойти. Казалось, что Элси никто не замечал и не заговаривал с ней, но она, как и раньше, сидела рядом с отцом как в коляске, так и в церкви. И даже в этом она находила удовольствие, хотя едва решалась поднять на него глаза. Однажды во время служения, это было третье воскресенье после их последнего разговора, Элси решилась все же взглянуть на него и была поражена его бледностью и изнуренным видом. Элси не в состоянии была сдержать свои эмоции, слезы брызнули из ее глаз, и она всхлипнула почти вслух. «Элси!» — проговорил отец, склоняясь над ней и обращаясь к ней ледяным шепотом. «Ты должна следить за собой!» Невероятным усилием она подавила в себе рыдание. Больше он не обращал на нее никакого внимания, пока они не оказались опять у дверей своего дома. Высадив девочку из кареты, отец взял ее за руку и повел в свою комнату. Закрыв дверь, он сурово сказал: «Элси, что это еще за поведение у тебя было в церкви? Мне стыдно за тебя!» «Я не могла сдержаться, папа! Я не могла!» — ответила девочка и опять расплакалась. «О чем ты плакала? Сейчас же скажи мне!» Он сел и снял с нее шляпку, а она стояла перед ним в трепетном волнении. «Ох, папа! Дорогой мой, милый папочка!» — заплакала она, неожиданно бросившись ему на шею и прижавшись своей щекой к его. «Я люблю тебя очень сильно, что когда я посмотрела на тебя и увидела, каким бледным и худым ты стал, я не могла не заплакать». «Я не понимаю такой любви, Элси», — серьезно сказал он, отстраняя ее от себя. «Это неправильная любовь. В другом случае она привела бы тебя к послушанию, повиновению. Ты заслуживаешь наказания за такое поведение в церкви, и я намерен сказать, что ты больше не будешь ходить в церковь». «Пожалуйста, папа, не говори этого!» — взмолилась она со слезами. «Я постараюсь никогда больше так не делать». «Хорошо», — ответил он после некоторого размышления. «Я накажу тебя лишением твоего обеда, и если ты еще раз повторишь подобное, я тебя выпарю». Маленькое личико Элси сильно покраснело. «Я знаю, что это унизительное наказание, Элси», — продолжал отец, — «и мне совсем не хочется прибегать к нему. Но я очень боюсь, что вынужден буду применить его для того, чтобы смирить твой упорный дух. Однако это будет самое последнее действие. А теперь иди к себе в комнату». Это последнее обращение, можно сказать, повергло Элси в еще более глубокий страх, потому что его слова в нескольких предыдущих случаях намекали на что-то подобное. Она всегда отгоняла даже саму мысль о том, что с ней может такое случиться. Но теперь он выразил это довольно ясно, и избежать этого было невозможно, потому что она ни за что не могла дать требуемого обещания. Элси также знала, что отец очень гордится тем, что не нарушает своего слова ни на йоту. Бедная маленькая девочка, она чувствовала себя подобно мученице перед пыткой на столбе. Некоторое время она находилась в глубокой депрессии, но и это испытание она принесла своему спасителю, где нашла облегчение. Множество драгоценных, утешительных стихов стали всплывать в ее памяти. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Довольно для тебя благодати моей. Не бойся, ибо я с тобою». Эти и другие наподобие стишки пришли ей на память этот час страха и ужаса и уверили ее, что ее небесный Отец силен вывести ее из этих переживаний или даст ей силы перенести их. Элси успокоилась, и мир опять наполнил ее сердечко. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Глава 7. Прошло всего несколько дней после того, как Аделаид предложила своему брату разлучить Элси со своей няней. Недалеко от плантации отца Хорасу было предложено очень хорошее поместье. Мистер Гранвилл, настоящий владелец поместья, собирался переезжать в другую часть страны и, будучи стесняем обстоятельствами, торопился его продать. Место мистеру Динсмор очень даже подходило, и они скоро договорились. Таким образом, поместье перешло в его руки. Хорас Динсмор унаследовал большое богатство от своей матери, и, имея достаточно денег в своем распоряжении, он немедленно приступил к делу, чтобы сделать различные усовершенствования в своем новом владении. Он хотел спланировать землю, отремонтировать и расстроить красивое старое здание, внося все современные удобства, заполняя его наиболее изысканной, элегантной мебелью. Итак, молва со своими тысячами языками скоро облетела всю округу, что он собирается привести в дом вторую жену, и на этот счет многие отнесли бледность и сильное изменение в состоянии Элси. Однако жениться мистер Динсмор пока не был намерен. «Мне нужна экономка», — сказал он Аделаид, «и я думаю послать туда тетушку Хлою. В настоящий момент она прекрасно справится, и это предоставит мне возможность, которую я искал, чтобы разлучить ее с Элси. За это время я поищу кого-нибудь получше». «Но ты не собираешься уходить от нас, Хорас?» Слегка тревожно спросила его сестра. «Не сейчас, Аделаид. Я все-таки хочу закончить эту борьбу с Элси. И я также намерен подать ей надежду на то, что как только она покорится, мы будем жить в отдельном доме. Думаю, что эта приманка смирит ее». Мистер Динсмор содрогнулся при мысли о скорби Элси, когда она узнает о разлуке со своей няней. Но он не был человеком, который поддавался бы воздействию чувств или чему-либо еще, что удержало бы его от выполнения намеченной цели. В данном случае он просто убедил себя в том, что поступает правильно. Итак, все его планы были составлены, и на следующее утро после разговора с Элси он послал за тетушкой Хлоей. Хорас сообщил ей о своей покупке и что намеревается послать ее туда, чтобы она была ответственной за весь дом и за слуг в настоящее время. Тетушка Хлоя была очень удивлена и польщена вниманием своего молодого хозяина. Лицо ее радостно сияло, и с низким поклоном она выразила свою благодарность и удовольствие принять всю ответственность. Но ей внезапно пришла мысль, и она тут же тревожно спросила, поедет ли с ней ее ребенок. Мистер Динсмор очень твердо ответил «нет». И когда тетушка Хлоя сказала ему, что по этой причине она предпочитает лучше остаться там, где будет ее маленькая госпожа, если только он ей позволит, он ответил, что в данном случае у нее выбора нет, и она должна уехать, а Элси остаться. продолжение слушайте на кассете номер 4.